Сакаи притворился, что думает, хотя единственным реальным вариантом было умереть с достоинством. Но его всегда можно приберечь напоследок. «Тебе не удалось ослабить веревки?» «Они как будто еще сильнее затянулись», — поморщился Вадим, уже почти не чувствовавший кистей. Зато запястья болели, как обваренные. Бросаться на врага со связанными руками и 20 килограммами рюкзака за спиной — дохлый номер, даже если удастся застать его врасплох. Максимум с ног сшибешь. А дальше что? Биться лбом в шлем или рвать зубами воротник скафандра? «Эй! Что там за разговорчики?» — спохватился падла и, напоследок поскоблив ложкой по дну банки, метко швырнул ее Роджеру в лоб. Сакая зажмурился и пробормотал. «Да, давно я не попадал в такое унизительное положение». Вадим попадал в него совсем недавно, у казака, но от этого было только противнее. Если раньше спецагент еще колебался, возвращаться ли на службу, то бандиты помогли ему разобраться в себе лучше психоаналитиков. Жаль, что в космодесант уже по возрасту не возьмут. Там-то все было просто и ясно. Либо ты убьешь, либо тебя. И Вадим не боялся ни того, ни другого. А тут такое ощущение, что ему выдали не жетон, а венец мученика за закон. Или это у него карма такая? Перекур закончился. Пленников заставили встать и, вопреки падлинным угрозам, дали по паре глотков воды. Это обнадеживало. Значит, Роджер с Вадимом еще какое-то время нужны им живыми. Затем Базиль вытащил из рюкзака рулончик скотча и, оторвав две полосы, заклеил пленным рты. «Будете хорошо себя вести, останетесь живы», — пообещал он. Полицейские ему, разумеется, не поверили. Преступники всегда так говорят, чтобы жертва не сопротивлялась. «А будете плохо. Пристрелим и тебя, и твоего дружка, и всех, кто окажется рядом». Ухватив Роджера за ухо для пущей убедительности, прошипел в него падла. Достаточно громко, чтобы слышал и Вадим. «Понял. Тогда пшел!» Идти пришлось недалеко, до ближайшего холма. Теперь бандиты и пленники топали бок о бок, как добрые друзья. Базиль даже услужливо поддерживал под локоть Вадима, а падла Роджера, спрятав бластеры в кобуру. Холм оказался коническим, сплошь оштукатуренным зданием с входом, точнее, влетом сверху. Пленники с тоской уставились на ряд хаотично торчащих из глухой стены палок. Предполагалось, что посетители будут прыгать по ним, как канарейки по жердочкам. Но падла знал, что в каждом шарианском доме есть политкорректный нижний вход для инвалидов и птенцов, которые, впрочем, подымались на крыло уже в месяц, а с некоторых пор и для бескрылых гостей планеты. Найти в темноте плотно пригнанную дверь оказалось непросто. Ее выдала только хаотичная россыпь кнопок на стене, как горсть небрежно брошенных и прилипших леденцов. «И какую нажимать?» — озадаченно спросил Базиль. «Без разницы!» Падла тут же принялся тыкать во все подряд. Кнопки беззвучно вспыхивали и гасли. Зеленая, бледно-желтая, пурпурная. «Ну, то есть, каждая чего это обозначает? У птичек цветовой алфавит, но я его не знаю». «Ничего, и так поймут, что к ним гости». «Думаешь, откроют?» — с сомнением сказал Базиль. «Ночь все-таки». «Не открывайте», — молил про себя Роджер, слишком хорошо понимая, что за этим последует. Падла выстрелом в упор прикончит дежурного. Базиль ворвется внутрь, и если там окажутся другие охранники, расстреляет и их. Шарианам это без разницы. Они круглосуточно вкалывают. Жулик снова поиграл с кнопками. Сразу на сезон нанимаются, чтобы и жрать на работе, и дрыхнуть. Во идиоты, скажи. Роджер очень хотел сказать, что идиот тут падла, а ширяне просто не нуждаются в глубоком непрерывном сне и могут как чутко дремать сутки напролет, так и моментально проснуться, встряхнуться и приступить к делу. Сакае приходилось иметь дело с полицейским экспертом ширианином, и хотя общались они только по работе, кое-что Роджер об этой расе узнал. Например, что уровень преступности у них крайне низок, не считая мелкого воровства, которым исторически страдают самцы-подростки. Ширяне окажутся попросту не готовы к двум вооруженным бандитам, ворвавшимся в лабораторию. Роджер решил, что ему терять уже нечего, зато у ширян есть еще шанс на спасение. Полицейские переглянулись и, собрав последние силы, отчаянно набросились на своих мучителей. Но тут же огребли по четкому удару под дых, подавившему бунт зародыша. Бандиты как будто ждали такого поворота событий, потому что мерзко заржали, а падла предложил попробовать еще раз, мол, у него нога до сих пор чешется. Но тут дверь открылась, и пленники так растерялись, что перестали дрыгаться. Во-первых, охранник лаборатории оказался гораздо крупнее полицейского эксперта. Во-вторых, был в броненагруднике и шлеме, закрывающем голову половину шеи и две трети здоровенного зазубренного клюва. В-третьих, держал в лапках плазмомет, способный расплавить людей вместе с их бластерами. Зато бандитов столь горячий прием ничуть не смутил. «Здрасте!» — льстиво сказал падла, сгибая руки в локтях и прижимая к бокам. Базиль неуклюже повторил его позу. Охранник повернул голову одним боком, другим, поблескивая темно-вишневыми глазами в прорезях шлема. Два с одной стороны, два с другой. Четкой границы между черепом и шеей у ширян не было. Длинный головной мозг плавно переходил в спинной, и вся конструкция больше напоминала гибкое щупальце с клешней. Птичка издала глухой клекочущий звук, показав, что клюв у нее зазубрен не только по краям, но и изнутри. Современные ширяне были всеядными, но их ископаемые предки, в отличие от человеческих, сидели на исключительно мясной диете. «Приветствую вас, чужаки!» С секундной задержкой просипел транслятор, висящий у охранника на шее. «Что вам надо?» «Мы по делу!» Впечатленный стражем падла тоже резко охрип и вынужденно прокашлялся. «Хотим заказать эту, как ее, репликацию!» Ширянин снова крутанул головой. Зрение у него было прекрасное, но монокулярное, и стоящий прямо перед ним объект попадал в так называемое слепое пятно. «У вас оружие», — констатировал он. «Это ритуальное», — заискивающе заверил падла. «Можно нам его оставить?» «Конечно», — согласился охранник с щедростью владельца плазмомета и, наконец, посторонился. «Вы можете ненадолго нарушить границы нашей территории». Когда гости отошли на безопасное расстояние, ширянин расправил затекшие крылья и пару раз ими взмахнул, пустив людям ветер в спины. Базиль, не утерпев, оглянулся и вздрогнул. Ширяне не носили одежды, зато раскрашивали себя во все цвета радуги. Конкретно этому инопланетянину нравились алый, черный и белый, а еще тематические узоры из глаз, следов когтистых лап и оскаленных пастей. Наверное, его земным аналогом был бы спецназовец в футболке с волчьей мордой, хотя в инопланетном исполнении это выглядело куда более зловеще. «Какой здоровенный гусь!» — пробормотал Базиль по внутренней связи. «Такое ощущение, что клюнет в шлем и насквозь!» «А я тебе чё говорил?» Падла аж лучился от самодовольства. «С ширянами лучше не ссориться!»